«Какая конвенция, подполковник?» Зло усмехнулся Арчеладзе. «Ищи теперь свои права. Я принадлежу голубым каскам миротворческих сил. Они должны понимать, что за захват офицера войск ООН последуют санкции. А кто знает, что ты здесь, в винном погребе? Кто видел, как ты заходил в корчму? Меня станут искать. Америка не оставляет своих граждан». «Ишь ты!» Сразу вспомнил, что американец. По-русски сказал Арчеладзе. «Ну, жди. Может, твоя страна пригонит сюда авианосец». «О чем ты говоришь?» — прислушался Джейсон. «Говорю, что мне повезло. Сербы-то установят, что я русский. А вот с тобой будут проблемы». «Ты так считаешь?» «Сербы в Боснии ненавидят янки. Вы пришли сюда, чтобы захватить землю сияющей власти. Они за эту землю бьются всю свою историю». Джейсон сел спиной к бочке на деревянный постамент. «Что могут со мной сделать?» «Трудно сказать. Ну, все что угодно. Даже расстрелять и зарыть где-нибудь. Смотря кому в руки попали. Или наденут тебе обруч на голову, намажут мазью, и через несколько часов обрастешь рыжей шерстью. Вернут, так сказать, в естественное состояние». «Это, надеюсь, шутка?» «Эд, я спрашиваю серьезно». «Ну, серьезно, я отвечаю». «Что значит обрастешь шерстью?» «Обрастешь, и все, как горилла». Джейсон так и не разобрался, юмор это или нет. Помолчал пару минут. Тем временем Арчеладзе прыгал по погребу, тщательно осматривая пол. Чтобы разрезать веревки, сгодился бы крошечный осколок бутылки, консервная банка, даже чешуйка ржавчины. Однако хозяин держал помещение в идеальной чистоте. Под краном бочки стоял белый эмалированный тазик, чтобы не проливать на пол и капли вина. Полковник нагнулся и поднял таз, осмотрел, примерился ударить его о стену, чтобы отскочил осколок эмали. Края должны быть как бритва. «Я же не хотел ехать!» — в отчаянии сквозь зубы вымолвил Джейсон. «Второй раз меня затащили сюда, в Боснию, и переподчинили батальон. Я же чувствовал!» «Эд, я чувствовал, плохо кончится. С самого начала была такая спешка, путаница. Я спокойно отдыхал в президио у родителей. У меня был законный отпуск». «Где ты отдыхал?» Арчеладзе опустил уже занесенный над стеной тазик. «В президио». «Какое знакомое название. А где это?» «Недалеко от Сан-Франциско. По сути, пригород. Там раньше была военная база, теперь ничего нет». «А почему ты там очутился?» «Ну, приехал в отпуск к родителям». Джейсон заметно начинал тосковать. «Они переехали туда 3 года назад. Там стоит дом. Его построил мой прадед, русский офицер, когда эмигрировал в Америку». «Любопытное совпадение. А президио я уже наслышан. Там у вас не военная база, а какой-то вертеп, где собираются духи мертвых». «Я не знаю этого. Мне там понравилось». «Еще бы! Все вы оттуда вылетели. Духи!» — по-русски пробубнил полковник и вновь примерился ударить таз о стену. Однако пехотинец насторожился. «Кто-то идет. Стук за дверью». Арчеладзе замер. Через секунду в скважине провернулся ключ, и дверь распахнулась сразу настежь. В проеме стоял корчмарь, одетый в расстегнутый овчинный кожух, из-под которого торчал ствол Калашникова. Стоял и вглядывался в полумрак погреба, и когда присмотрелся, вошел внутрь, по-хозяйски прошагал к бочке, к Джейсону, уставился на него из-под лобья и сказал, не оборачиваясь, к Арчеладзе: «Переведи ему. Мы узнали его. Он Джейсон Деннис, командир экспедиционного батальона ВМС США. Это он охранял зону, где расположена гора Сатва. И это он не допускал сербов, когда они приходили молиться к святому месту.